Глава 10. Тактики террора. Преследование лидеров. Еще одна тактика террора – преследование лидера с целью обезглавить социальное или политическое движение. Этот метод террора неоднократно использовался по всему миру. Лидеров арестовывают, убивают, похищают и пытают. История, да и современность знают много подобных примеров. Новейшую информацию по этому вопросу можно получить в таких организациях, как Всемирная организация против пыток, Amnesty International и Human Rights Watch. В качестве цели выбирают именно лидера, так как это позволяет одним ударом поразить движение или организацию в самое сердце. Правозащитники, которые обращают внимание общественности на нарушение прав человека в своих странах и в мире, часто сами становятся объектом террора. Изучение динамики лидерства – ключевой момент для понимания и предотвращения кровопролитных конфликтов и оказывает огромное воздействие на наше личностное и психологическое развитие и развитие человечества в целом. Нужно, чтобы люди больше знали о том, что преследование лидеров – это метод террора и запугивания общества. Нам необходимо разобраться и в вопросах природы лидерства, осознать, что нами руководит. Наши представления о лидерстве, так часто определяемые через понятия власти, силы и господства, это важный социальный, политический и духовный фактор. Планомерное давление начинается с преследования лидеров. Выбрать лидера в качестве мишени – значит дезориентировать и запугать общественность, на которую он имеет влияние. Кроме того, такая тактика служит демонизации вожака и его движения. Убийство лидера может сопровождаться отсылками к мифам о добре и зле, в которых убийцу объявляют защитником общества от негодяев. Причем это может быть конкретная личность, лидер-негодяй или группа лидеров, или широкий общественный слой, например, интеллигенция, или граждане, принадлежащие к определенной религиозной, социальной или политической группе. Но всех их объединяет то, что они рассматриваются как угроза развитию доминирующего или зарождающегося режима. Необходимо уметь распознавать эту тактику, иначе нам будет непросто отличать заявление о том, что террорист должен быть пойман и уничтожен ради защиты граждан, от преследования самих граждан, потенциально угрожающих режиму или даже просто живущих по соседству с ним. Планомерное ужесточение режима часто начинается с преследования лидеров, возглавивших сопротивление режиму или выступивших против него. В качестве лидера может выступать политическая оппозиция, интеллигенция или духовные вожди. Нередко их убийство становится началом крупномасштабного геноцида. Его легче всего начать именно с лидеров. Если правительство готово убивать оппозиционных лидеров или рядовых участников социальных волнений, то оно способно ликвидировать и целую группу людей или даже все население. Преследование лидеров. Пути к геноциду. Первый этап этнической чистки – преследование тех, кто может возглавить мятеж или замедлить процесс. Босния. В Боснии во время систематических этнических чисток в городах мусульман убивали или отправляли в концлагеря на пытки и голодную смерть. В Приедоре сербы первым делом взялись за депортацию элиты, политических лидеров, судей, полицейских, ученых и других интеллектуалов, чиновников, артистов. Геноцид армян. В 1915 году более 2000 городов и деревень лишились армянского населения. Были убиты более 2 миллионов армян, проживавших в Османской империи. Сначала избавлялись от молодых мужчин и общественных деятелей, затем от женщин, стариков и детей. Одних убивали сразу, другие погибали от болезней и голода в концлагерях. К 1923 году, когда Турция обрела свой нынешний вид, ни о каком армянском населении в ней говорить уже не приходилось. Курды. Турецкое правительство приняло долгосрочную программу насильственной ассимиляции курдского населения. Эта программа запрещала любую оппозицию, включая культурные организации, политические партии и СМИ. Она предписывала насильственно подавлять любые протесты этого народа. Сотни тысяч курдов были убиты турецкими властями. Государство сажало в тюрьму членов турецкого парламента курдского происхождения, правозащитников и ученых, пытавшихся отстоять права курдского населения. По политическим мотивам правительство избавилось от многих журналистов и представителей интеллигенции. Колонизация и преследование лидеров. Во время колонизации тоже использовалась тактика преследования лидеров. Чтобы захватить людей, установить над ними господство и ассимилировать их, сначала надо было изменить их образ жизни, избавиться от их богов и старейшин. Все это называлось миссионерской деятельностью. В Австралии миссионеры выбирали своей мишенью аборигенов-целителей. Дискредитируя их, они разрушали иерархию и систему ценностей общины. Целителей почитали как носителей знания, живущих в двух мирах – мире людей и мире духов. А поселенцы XIX века называли их шарлатанами. Эти шарлатаны мешали новым хозяевам устанавливать господство. Именно целителей пытались дискредитировать в первую очередь, чтобы подчинить себе племя. Их высмеивали, ведь если удавалось показать, что они не способны оказать эффективную помощь, их власть над племенем часто ослабевала. Казни и мученики. Ирландия и пасхальное восстание. В течение долгого времени, пока англичане пытались покорить Ирландию, а ирландцы сопротивлялись, Британия все время предпринимала попытки заставить лидеров ирландской оппозиции замолчать. Пасхальное восстание 1916 года – важный момент в истории Ирландии и в нашем исследовании тактики уничтожения лидеров. Именно тогда Ирландское республиканское братство и Ирландская гражданская армия впервые объединились под названием Ирландская республиканская армия – ИРА. В последний момент запланированное восстание против британского господства чуть не отменили. Организаторы сочли, что попытка свергнуть власть англичан обречена на провал. Тем не менее восстание началось, но через несколько дней повстанцы вынуждены были сдаться. Был проведен ряд судов над 16 лидерами повстанцев, причем каждый длился всего несколько минут, и в итоге 14 человек были казнены. Первого из них казнили уже через несколько дней после восстания. Лидеров преследуют для того, чтобы подавить политическое или социальное восстание. Но иногда эффект бывает противоположным. Убитые становятся героями и мучениками. Именно это и произошло в Ирландии. Народ поддержал восстание. Изображения мучеников висели на стенах кухонь. Британцы недооценили меру страдания и силу духа ирландцев. К 1918 году партия Sinn Féin завоевала в британском парламенте 73 ирландских места из 105. Встревоженная Британия направила в Ирландию армию, чтобы усилить контроль над территорией, и на этот раз все закончилось войной. Боевые действия велись вплоть до 1921 года, когда был подписан договор, по которому Ирландию разделили на две части. 26 графств из 32 образовали нынешнюю Ирландскую республику, а 6 остались под британским господством, а именно Северная Ирландия. Пасхальное восстание и его мученики привели к свержению британского господства в Ирландии и продолжению борьбы за независимость Северной Ирландии. Особые акты для поддержания порядка. Аресты. Особые акты и указы узаконивают аресты вне рамок правовых норм. Мы уже наблюдали, как процессы такого рода начинаются с создания или использования нестабильной ситуации, демонизации и дегуманизации индивида или группы и выработке отношения к насилию как к норме. Лидеров, угрожающих существующему порядку, арестовывают и зачастую пытают. Особые акты легитимируют применение государственных тактик террора. Государство получает возможность преследовать лидеров и подавлять мирные выступления и вооруженные восстания, часто создавая и укрепляя веру людей в то, что подавленное движение опасно для общества. 7 апреля 1922 года, вскоре после войны в Ирландии и разделения страны, в силу вступил акт о гражданских властях, или, как его еще называли, акт о чрезвычайных полномочиях. Это постановление давало местным властям и полиции право прибегать к использованию любых мер, которые они сочтут оправданными для поддержания порядка в Северной Ирландии, а также в любое время вносить изменения в законодательство, не согласуя их с парламентом. Можно было наступать на гражданские свободы, без предупреждения арестовывать и сечь плетью, бросать в тюрьму без суда. Такая политика, изначально заявленная как временная, проводилась государством в течение 50 лет. Несмотря на то, что католики составляли 2/3 населения, их лишили возможности влиять на социальные и политические события. Процветала дискриминация в области жилищных вопросов, здравоохранения и трудоустройства. В 1968 году, отчасти под влиянием идей Мартина Лютера Кинга, подняло голову движение в защиту гражданских прав. Начался тяжелый период ирландской истории. Ассоциация гражданских прав Северной Ирландии в 1969 году организовала марш, во время которого произошли стычки с полицией. В 1971 году правительство провозгласило политику интернирования. Теперь людей могли арестовывать и держать в тюрьме без предъявления обвинений. На 30 января 1972 года была запланирована широкомасштабная акция протеста против этих действий властей. Марш поддержали все организации, защищавшие права человека, и националистические организации. В нем приняли участие около 20 тысяч человек. Позже этот день назвали «Кровавым воскресеньем». Солдаты сначала стреляли резиновыми пулями, потом перешли на боевые патроны. В результате 14 человек погибли и 24 были ранены. Британскую армию оправдали, постановив, что военные действовали в целях самообороны. Вместе с тем, многие участники утверждали, что митингующие никак не провоцировали такие действия полиции. Об этом же свидетельствовали и журналисты. Впоследствии многие требовали дополнительного расследования событий, и даже 30 лет спустя не прекращались споры по поводу того, что же действительно произошло. Акт о гражданских властях отменили в 1972 году, а в 1973 году вступил в действие акт о чрезвычайных ситуациях. Это постановление было не менее репрессивным, не предусматривало презумпции невиновности и позволяло проводить судебное разбирательство без присяжных. Акт о чрезвычайных ситуациях давал королевской ольстерской полиции право арестовывать, задерживать и допрашивать подозреваемых в центрах допроса, выбивая из них информацию с помощью пыток. Жертв жутких пыток было множество. В 1977 году в Белфаст прибыли представители организации Amnesty International и провели расследование, итогом которого стал отчет об использовании пыток, опубликованный в 1978 году. Позже с заявлениями выступил врач королевской ольстерской полиции, потрясенный увечьями, которые он видел. Выпуск особых актов и временная отмена гражданских свобод – это государственная тактика террора. Как мы видим, всегда находятся те, кто оправдывает, поддерживает применение суровых мер или даже требует их применения. Кого не волнует утрата гражданских свобод? Обеспокоенные собственной безопасностью, эти люди не задумываются, что гражданские свободы напрямую связаны с правами человека, что беспорядки происходят как раз по причине проведения правительством несправедливой политики, или вообще создаются и используются самими властями с целью узаконить наступление на демократию. Затяжной конфликт в Северной Ирландии был обусловлен применением тактик террора со стороны британского государства и армии, королевской ольстерской полиции и лоялистов, а также тактиками террора ИРА. Встреча в тюрьме. Еще одна тактика террора – запрет на встречи и собрания оппозиционных лидеров. Такие собрания прослушивают, на них засылают агентов. В Южной Африке лидеров Африканского национального конгресса регулярно арестовывали и пытали, чтобы подавить возглавляемое ими движение против расистского и фашистского режима апартеида. Нельсон Мандела описывает в своих мемуарах парадокс, который он находит в себе силы рассматривать как забавный. Когда движение только зарождалось, всех лидеров АНК одновременно арестовали и посадили в одну тюрьму. Там и прошла их первая, незапрещенная правительством, встреча. Убить лидера – разрушить старую идеологию. Если хочешь установить новый режим или ввести новую идеологию, сначала избавься от старых. Это одна из главных целей преследования политических, идейных или духовных лидеров, которые символически или реально поддерживают старый режим или могут оказать сопротивление. Старые власти препятствуют прогрессу и должны быть уничтожены. Чтобы новая идея укоренилась, оппозицию нужно стереть с лица земли. Это убеждение часто служило предпосылкой для широкомасштабного террора и казней. Разрушить старую идеологию. Культурная революция в Китае. Культурная революция 1967-1977 годов в Китае была организована для того, чтобы простые люди, в основном молодежь, помогли стране избавиться от старых идей, традиций, образа мышления и культуры. Учителей преследовали, руководствуясь лозунгом «Чем больше знаешь, тем больше отдаляешься от революции». Несогласных помещали в психиатрические больницы. Списки тех, кого нужно преследовать и казнить, были расклеены на стенах домов. В главе 7 я описывала, как демонизировали контрреволюционеров. Отряды хунвейбинов, состоявшие в основном из молодых людей, подвергали психологическим и физическим, и часто фатальным, атакам пожилых людей и представителей интеллигенции. Были убиты десятки тысяч человек. В 1967 году Сэм Марси, марксист и основатель Всемирной рабочей партии, раскритиковал Социалистическую рабочую партию и Коммунистическую партию США за их неприятие тактик китайской культурной революции. Он писал: «Культурная революция началась в августе прошлого года по решению Центрального комитета Коммунистической партии. Помимо всего прочего, это решение предлагало искоренить старые идеи, культуру, традиции и обычаи класса эксплуататоров и преобразовать литературу, культуру, искусство и другие составляющие надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма. Как может истинный коммунист оспаривать это? Неужели еще не устоялось в сознании всех коммунистов максима, что для создания нового режима старый порядок с его старыми идеями, старой культурой и привычками класса эксплуататоров подлежит уничтожению? И что должны быть введены новые революционные социалистические обычаи и традиции? Что действительно ново во всем этом, так это непоколебимая решимость Коммунистической партии Китая осуществить данную идею на практике. Вот это действительно ново. Августовское постановление провозгласило необходимость бороться с теми людьми во власти, которые активно выступают против культурной революции. И далее. И все же, несмотря на сказанное ранее, у многих преданных и искренних друзей Китайской Народной Республики по-прежнему остаются серьезные сомнения по поводу форм и методов ведущейся борьбы. С возрастающей тревогой они следят за действиями отрядов хунвейбинов, по их мнению, незаконными и выходящими за рамки полномочий правительства. Затем, представляя эту тактику как норму, он добавляет: «Тем не менее, нужно помнить, что культурная революция – это именно революция, а значит, она подчиняется революционным законам. Революция, совершенная без каких-либо ограничений существующего политического и социального порядка, это скорее исключение из правил. Здесь, в США, такие вроде бы противоположные издания, как «Боец», выражающий взгляды социалистической рабочей партии, и «Рабочий», трибуна коммунистической партии, объединяются в воинственных нападках на культурную революцию. И получается, что в классовой борьбе они по другую сторону баррикад. Что до нас, то сколько бы ни было обнаружено недостатков и какими бы глубокими и серьезными ни были противоречия относительно проблем, возникших в результате этой всеохватывающей борьбы, мы верим, что ни один прогрессист или социалист, не говоря уже об истинных коммунистах, не откажет в однозначной поддержке культурной революции и ее лидерам. Эти комментарии Марси интересны тем, что демонстрируют серьезную обеспокоенность лидеров социалистической и коммунистической партий США, выступающих против методов культурной революции, и в то же время наглядно показывают логику, следуя которой легко узаконить и представить нормой эти методы. Автор считает, что для трансформации общества необходимы запугивание и насилие. Также он использует в своих целях понятие преданности, предположив, что его коллеги на самом деле враги и находятся по другую сторону баррикад в классовой борьбе. Чтобы быть настоящим истинным прогрессистом, социалистом или коммунистом, необходимо безоговорочно поддерживать движение и лидера. После смерти Мао в 1976 году арестовали членов так называемой «банды четырех», которую Мао поддерживал, а его жена возглавляла. Их обвинили во всех грехах нации. Суд над этими четырьмя, транслировавшийся по телевидению на всю страну с целью унизить их, превратился в публичную порку, призванную перевернуть эту страницу китайской истории. Виновных приговорили к смертной казни. Правда, затем ее заменили пожизненным заключением. В докладе об этом периоде истории на сайте chinawn.com написано: «Свалить всю вину на банду четырех было политически мудрым решением. Это была жертва, которую необходимо было принести, чтобы общество отпустило свое прошлое. Мне кажется интересным феноменом то, что, с одной стороны, для того, чтобы общество отошло от своих прошлых ошибок, использовались принципы ответственности, что-то вроде процедуры люстрации или привлечения виновных к ответу, а с другой – вновь повторились та же жуткая теория и практика: чтобы забыть о прошлом, нужно избавиться от старых авторитетов». Мишень – инфраструктура. Вьетнамская операция «Феникс». В том же 1967 году, когда шла китайская культурная революция, во время войны во Вьетнаме ЦРУ, Центральное разведывательное управление США, начало операцию под названием «Феникс». Она была направлена на нейтрализацию гражданской инфраструктуры, которая помогала Вьетконгу посредством убийств, похищений и систематического применения пыток. В качестве мишени выбрали вьетконговских лидеров, чтобы в первую очередь нейтрализовать ключевых игроков. 19 июля 1971 года Уильям Колби, офицер ЦРУ, ответственный за проведение операции, дал показания в подкомитете комитета по правительственным операциям Сената, из которых следовало, что в период с 1968 по май 1971 года были уничтожены 20 587 человек, заподозренных в поддержке Вьетконга. Правительство же Южного Вьетнама считало, что на счету «Феникса» 40 994 смерти. Перед казнью попавших в плен вьетнамцев часто пытали. Офицеров и чиновников из Сайгона переводили в провинции. Операция «Феникс» была задумана для нейтрализации, то есть уничтожения или заключения под стражу чиновников и военных кадров Национального освободительного фронта, НОФ. Перед исполнителями операции стояли конкретные задачи. Первое. Проверить существующую информацию о состоянии инфраструктуры Вьетконга. Второе. Допрашивать мирных жителей, которых наобум ловили военные отряды. Третье. Нейтрализовать активистов Национального освободительного фронта. Последнюю задачу часто выполняли состоявшие из вьетнамцев провинциальные разведывательные отряды под руководством ЦРУ. Представители органов власти США во главе с Колби устанавливали нормативы на количество нейтрализованных вьетнамцев в месяц. Введение этих нормативов вкупе со скудной информацией о состоянии инфраструктуры Национального освободительного фронта и невозможностью точно определить принадлежность к нему чиновников и военных приводили к тому, что количество схваченных, убитых и отправленных на пытки возрастало. Бывали месяцы, когда квота составляла 1800 человек. Из-за большого количества заключенных Комитет по безопасности был наделен спецполномочиями, в том числе правом заключать под стражу любого гражданина Южного Вьетнама на срок до 2 лет с возможностью продления срока, причем обвиняемый не имел права на суд. Допросы вели с применением жестоких пыток. В показаниях перед Конгрессом США в июле-августе 1971 года агент операции «Феникс» Осборн сказал: «Я не знаю ни одного случая, чтобы арестованный по подозрению в причастности к Вьетконгу остался жив после допроса». По словам Дугласа Валентайна, человека, который собирал и изучал материалы по программе «Феникс», копии большинства документов сохранились у ответственного за создание «Феникса» Нельсона Брикхэма. Если бы не это, никаких документальных доказательств вообще не осталось бы. Во время эвакуации из Сайгона в 1975 году ЦРУ уничтожило большую часть документов по смертоносной программе. Убеждая мистера Ба, американских солдат и американское население. Любопытным элементом операции «Феникс» стала широкомасштабная пропаганда от установки на фургонах громкоговорителей до разбрасывания листовок. Называлась эта работа «Психологические операции». В нее входило и распространение комиксов. Главный герой комикса «Семья мистера Ба» и «Операция Феникс» поддался убеждениям американских военных и сообщил, где в его деревне скрываются вьетконговцы, за что получил награду. Колби, разработчик «Операции Феникс», позднее возглавивший ЦРУ, был уверен: будь у штатов чуть больше терпения, они могли бы добиться продолжительного перемирия на своих условиях. Он открыто оправдывал операцию. По его мнению, ее потенциальный успех был бы более значим, чем нанесенный ущерб. Согласно международному законодательству, противозаконные военные действия, такие как пытки и уничтожение гражданских лиц, расцениваются как военные преступления. В мирное время подобные нарушения, в том числе против собственного народа, называют преступлениями против человечности. И хотя многие призывают убийц к ответственности и требуют обнародовать правду, встречаются и те, кто оправдывает подобные действия и считает их приемлемыми в суровых условиях войны или смены режима. В статье «Вьетнамский синдром» профессор Ричард Фолк вспоминает экс-сенатора Боба Керри, который возглавлял небольшое подразделение морских котиков. В задачи подразделения входило уничтожение людей в рамках операции «Феникс». И Керри одним из первых рассказал миру о том, что солдат, воевавших во Вьетнаме, не обучали военному законодательству. О запрете на убийство мирных жителей, который прописан в боевом уставе армии США, он услышал спустя много лет после окончания войны. Логика преследования мирных жителей. Если даже солдаты не обладают необходимой информацией, что говорить о простых людях? Операции типа «Феникса» всегда бывают частично засекречены. Поэтому, когда всплывает правда, факты жестокого обращения с мирными жителями воспринимаются как единичный случай. Трагическая ошибка. Фолк отмечает: должное обучение солдат военным законам вступило бы в противоречие с приемами ведения боевых действий, применяемыми для подавления восстаний и преступными по своей сути. Солдатам, воевавшим в тех частях страны, где народ поддерживал революцию, говорили, что все мирное население, включая женщин, детей, стариков и раненых, надо считать врагами. По сути, такая тактика предполагает игнорирование интересов каждого члена общества. При искоренении инфраструктуры движения сопротивления мишенью становятся не только лидеры. Целые группы или движения, а то и поддерживающие их народы, начинают рассматриваться как объект для допросов, пыток и казней. Именно такая логика и стала причиной массовых жертв во Вьетнаме, которые до сих пор по большей части не признаны. Этот аспект Вьетнамской войны, очевидно, перекликается с деталями расследования пыток и военных тактик в Ираке. В исследовании Массачусетского университета, посвященном отношению людей к кризису в Персидском заливе 1980-х годов, один из вопросов звучал следующим образом. Как вы считаете, сколько вьетнамцев погибло во Вьетнамской войне? В среднем американцы отвечали, что примерно 100 тысяч. В официальных же данных значились 2 миллиона. Реальность могла быть еще страшнее. Исследователи задались вопросом, как оценить немецкую политическую культуру, если, отвечая на вопрос, сколько евреев умерло в Холокосте, люди называли число 300 тысяч. Дискуссия об ответственности за события во Вьетнаме до сих пор не ведется в полной мере. Еще актуальны долгосрочные последствия психологической травмы ветеранов Вьетнама. Ведь они были и жертвами, и преступниками. На сегодняшний день издано много книг о Вьетнаме, и писать эту историю еще не закончили. Комплекс вопросов об ответственности на индивидуальном и общественном уровнях пока только вырабатывается в американском обществе. Мы уже убедились в том, что аресты, пытки и убийства лидеров сопротивления с целью подавить движение, которое они возглавляют, это тактика террора, часто называемая контртеррористической. Когда политического диссидента криминализируют, зачастую выдвигая ложные или сфабрикованные обвинения, это тоже способствует легитимизации его ареста. Если существует угроза насилия, многие готовы смириться с применением тактики террора во избежание жертв. Именно этим США оправдывали свои действия в отношении политических преступников во время войны с террором. Развитие этой логики приводит к арестам, пыткам и уничтожению большого числа мирных жителей, так как они поддерживают или могут поддержать действия врага и жизнеспособность его инфраструктуры. Преследуют лидеров движений, преследуют группы внутри этих движений, преследуют даже целые слои общества, которые поддерживают эти движения. Любого случайно убитого человека могут представить как косвенный ущерб. В 1999 году агентство Associated Press сообщило: бывшие солдаты подтвердили заявление жителей южнокорейских деревень о том, что в ходе резни в Нагелли в июле 1950 года американцами было убито более 400 гражданских беженцев. Военные документы показали, командиры действительно отдавали приказы расстреливать мирных жителей, чтобы избежать риска проникновения лазутчиков противника. После опубликования этого репортажа события почти 50-летней давности стали достоянием общественности, дав ход расследованию. В 2001 году армия США признала верность этих фактов, но ответственность на себя не взяла, заявив: «События, подобные тем, что произошли в 1950 году в Нагелли, Это трагический и прискорбный атрибут войны. Однако журналисты Чарльз Хенли, Чхве Сан Хон и Марта Мендоса провели детальное расследование и написали книгу об этом событии. В апреле 2004 года в городе Фалуджа в Ираке было убито несколько сотен мирных жителей. По данным главврача местного госпиталя, в основном это были женщины, дети и пожилые люди. Затем газеты по всему миру опубликовали вызывающие отвращение фотографии американских военных, пытавших пленников иракцев в тюрьме Абу-Грейб, неподалеку от Багдада. И хотя поначалу многие думали, что виновны лишь несколько военнослужащих, которые повели себя неподобающим образом, позже стало понятно, что такие злоупотребления происходят регулярно. Международный Красный Крест опубликовал доклад, подтвердивший: жестокое обращение и пытки в подконтрольных США тюрьмах – систематическое явление. Помимо этого, известно о десятках тысяч иракцев, отправленных в тюрьмы и лагеря военнопленных без предъявления им обвинений. Преследование лидеров ФБР и COINTELPRO. В 1960-х годах в США ФБР использовала грязные тактики террора против правозащитных движений и националистических групп темнокожих. В 1976 году в итоговом докладе Выборного комитета по изучению правительственной активности в области разведки, подготовленном Сенатом США и известном как «Доклад церковной комиссии», доказывалось, что программа контрразведки COINTELPRO имела целью уничтожить Мартина Лютера Кинга, лидера и вдохновителя движения за гражданские права. В то же время ФБР собиралась найти ему замену, кого-то, кто мог бы стать лидером движения после дискредитации Кинга. Однако спецслужбы оказались не способны повредить его репутации, и через два дня после того, как стало известно, что Кингу присудили Нобелевскую премию мира, на свет появилась смонтированная запись с материалом сексуального характера, якобы полученная в результате прослушивания его гостиничного номера. Пленку направили доктору Кингу, приложив записку с советом покончить жизнь самоубийством. Вот ее текст. «Американская общественность и религиозные организации, которые вас поддерживали, протестанты, католики и евреи, узнают, кто вы на самом деле. Жестокое, ненормальное чудовище. Вам конец, Кинг. Остается только одно. Вы знаете, о чем речь. У вас только 34 дня и лишь один выход. И вам лучше им воспользоваться, пока публика не узнала о вашем ненормальном, мерзком, жульническом «я». 34 дня – срок до вручения Нобелевской премии. Поскольку Кинг не отреагировал, запись была предложена нескольким крупным новостным агентствам. СМИ отказались ее принять. Одна из техник COINTELPRO заключалась в нейтрализации активистов путем ложных обвинений против них. Лидеров партии «Черные пантеры» на основании сфабрикованных документов и лжесвидетельств, собранных в том числе с помощью местной полиции, бросили в тюрьму за убийство. Давая показания в суде, бывший агент ФБР Уэсли Сверинген рассказал, что Джеронимо Пратт, экс-лидер «Пантер» в Лос-Анджелесе, был арестован в рамках кампании ФБР по уничтожению партии. По свидетельству Луиса Таквуда, детективы и участники программы COINTELPRO, ФБР однажды просто взяли папку с документами по нераскрытым преступлениям и стали искать там дело, по которому было бы легче всего обвинить Пратта. Затем организовали подходящие улики и осудили его. Много лет спустя, в 1980 году, бывшего директора ФБР Патрика Грея и Эдварда Миллера, возглавлявшего команду 47, подразделение внутренней контрразведки Нью-Йоркского отделения ФБР, обвинили в организации заговора с целью нарушения прав и подавления свобод граждан Соединенных Штатов. Ни один из них не провел в тюрьме и дня. В 1981 году президент Рейган остановил следствие по их делам и простил тому и другому превышение полномочий в период политических конфликтов. А вот жертв COINTELPRO никто не простил. В В 1970 году Пратта обвинили в убийстве, совершенном в 1968 году в Санта-Монике, штат Калифорния, около Лос-Анджелеса. Он объяснял, что был в то время на собрании партии в Окленде, тоже в Калифорнии, но рядом с Сан-Франциско. Пратт также заявил, что ФБР прослушивало мероприятие, и записи могут подтвердить его алиби. Однако представители ФБР под присягой отрицали существование этих пленок. Через несколько лет показания обвиняемого подтвердились. Прослушивание действительно велось. Однако в ФБР клялись, что потеряли нужные записи. Обвинение было снято с Пратта только в 1997 году, когда удалось доказать, что главный свидетель обвинения – проплаченный доносчик ФБР. Под присягой дал ложные показания по ключевым моментам. К тому времени Пратт находился в тюрьме уже более 27 лет. Другой известный лидер нью-йоркского отделения партии «Черные пантеры» Тхоруба Бувахат или Ричард Мур был отпущен на свободу в 1990 году, отсидев 21 год в тюрьме по ложному обвинению. Сохранилось много документов, подтверждающих использование тактик террора против партии «Черные пантеры», но многое по-прежнему остается неизвестным. Деятельность COINTELPRO стала достоянием общественности благодаря тщательному расследованию Сенатской комиссии 1976 года, основанием для начала которого стала утечка информации об Уотергейте, документы Пентагона и файлы COINTELPRO. Благодаря акту о свободе информации отчет об этом расследовании теперь может прочитать каждый. Более 50 тысяч страниц протоколов заседаний Комитета Сената и Церковной комиссии были рассекречены и стали доступны широкой публике в 1992 году. Очевидно, что ФБР не стеснялось в выборе средств для борьбы с теми, кого считало опасными. Мартин Лютер Кинг, лидер движения «За ненасилие» представлял угрозу, поскольку его борьба за гражданские права вдохновляла других. Доклад церковной комиссии свидетельствовал, что в ЦРУ в период с 1953 по 1973 год вскрыли почти 250 тысяч писем первого класса. На основании снятых с них копий был составлен каталог из 1,5 миллиона имен. Было время, когда в ФБР существовал специальный список с фамилиями 26 тысяч человек, которых необходимо было арестовать в случае чрезвычайного положения. История ФБР и эти сенатские слушания очень важны для понимания того, по какой схеме нынешняя администрация Буша наступает на гражданские права. Преследование лидеров. Сталин и Советский Союз. Идеология и злоупотребление властью. В 1930-х годах Сталин начал проводить чистку партии, чтобы избавиться от оппозиционеров и контрреволюционеров. Во время сталинских репрессий миллионы людей были убиты или сосланы в ГУЛАГ. Вся Россия жила в страхе. Точное количество жертв Великого террора неизвестно. Называются цифры от 700 тысяч до 2 миллионов. 20 миллионов или даже 40 миллионов, в зависимости от того, учитываются ли только политические казни или же еще и массовая гибель людей в деревнях, а также считается ли эта массовая гибель убийством или просто результатом голода. По словам Роберты Маннинг, возглавлявшей группу исследователей советских архивов, принято считать, что сталинский террор распространялся в основном на политических оппонентов режима в городах, но на самом деле половина убийств была совершена в сельской местности. Иногда у местных властей была и другая цель, например, избавиться от людей, которых в противном случае пришлось бы кормить. Историк марксизма Вадим Роговин, описывая трагедию и ужас 1937 года, утверждал, что целью террора было уничтожение серьезной оппозиции сталинскому режиму, а главными его объектами – Лев Троцкий и его сторонники. Но, несмотря на годы репрессий, Влияние Троцкого оставалось сильным, а значит, сохранялась и возможность революционного переворота. Исследователь пишет, что недоверие Сталина к многим членам партии в то время было обоснованным. Он понимал, что существует реальная оппозиция, и если бы у этих людей появился шанс, они с удовольствием лишили бы его власти. Роговин пишет, что сталинский террор изначально имел целью уничтожить тех лидеров коммунистической партии, которые могли бы уйти в оппозицию Сталину и начать строить коммунизм по-другому. Сотни тысяч людей арестовывали в собственных домах, отправляли в тюрьмы и пытали. Затем на показательных судебных процессах заставляли признаваться в преступлениях против коммунистической партии, после чего либо уничтожали, либо отправляли в концлагеря. Некоторые социалисты считают, что один из самых глобальных обманов этого столетия заключался в отождествлении сталинизма и социализма. Согласно этой точке зрения, западные историки использовали совершенные сталинским режимом преступления для дискредитации социализма. Сталина изображали как логическое развитие идей коммунизма, а не как диктатора, применявшего тактики террора против лидеров и мыслителей, которые хотели построить другой коммунизм. Есть и историки, которые резко осуждают существующую, по их мнению, левацкую манеру скрывать и преуменьшать значение событий, происходивших в странах с коммунистическим режимом на протяжении последнего столетия, только ради того, чтобы поддержать философию коммунизма. В «Черной книге коммунизма» перечисляются преступления коммунистических режимов прошлого столетия. Некоторые утверждают, что она хоронит миф о добрых отцах-основателях. Как пишет исследовательница Бронвен Макши, очень многие до сих пор фанатично верят в сказку о том, что марксизм-ленинизм – это невинная по своей сути идеология, а сталинизм – ее искажение, а не естественное развитие. Подобные приверженцы левых идей до сих пор верят в псевдонауку о человеческой истории и отказываются видеть, какой адской смесью был коктейль марксизма-ленинизма. Хотя моя работа не предполагает обзора советского наследия, вопрос о том, была ли порочна эта идеология по своей природе или же вина лежит на диктаторах, злоупотреблявших властью во имя идеологии, фундаментален. Он может в более глобальном, общем плане помочь нам понять, почему происходит насилие в мире и нашем сообществе, и какое участие в этом насилии принимаем мы сами. Устранение лидеров как психологический процесс. Что нами движет? Идеология или власть? Наша способность мечтать об изменении мира и склонность любой ценой сохранять существующий порядок проецируются на лидеров. Мы эмоционально рассуждаем о своем мировоззрении. И хотя зачастую наши дискуссии могут казаться спорами об идеологии, это скорее споры о власти. Холодная война между США и СССР казалась борьбой двух идеологий – капитализма и коммунизма или демократии и социализма. А на самом деле была противостоянием сил. Высокие идеалы всегда использовались для порабощения и угнетения других. Почти любую великую или чуть менее великую идею можно использовать для пробуждения идеалов и высоких чувств, а вслед за ними – податливости и способности терроризировать окружающих. Общий вопрос – что заставляет подчиняться нас как личность и коллектив? Идеология или сила и возможность действовать от ее имени? Неважно, действуем ли мы как родители, преподаватели, любовники или граждане, мы часто путаем идеологию и навязывание идеологии. Чем меньше мы осознаем эту свою склонность, тем скорее готовы поддержать лидера или правительство, когда они используют наши идеалы или сильные чувства по поводу этих идеалов с целью захватить власть и насадить контроль. Мечты дают возможности и открывают для общества новые дороги. Люди вынашивают мечты. Часто еще можно сказать, что лидер – это персонифицированная мечта. Если лидера отождествляют с мечтой, которая идет вразрез с доминирующим мировоззрением, его могут начать преследовать. Демократия и власть. Мы очень часто определяем демократию через власть. Иногда говорим о балансе сил. Мы думаем, что одна идея или человек одерживает победу над другими. Нам даже кажется, что демократию можно установить силой. Мы говорим «правит большинство». Арнольд Миндл пишет, что нами движет не та или иная идея, а собственные эмоции, внутренняя напряженность и затяжные конфликты, атмосфера между нами и неким основополагающим полем, которое не только определяет взаимоотношения между людьми, но и в конечном итоге объединяет их. Нами руководит голос, идея, звучащая где-то на задворках сознания и еще толком не услышанная. Нами руководит взаимосвязь между старым и новым, между доминирующим и подавляемым. Нас ведет история. И нам нужны лидеры, способные наладить эту взаимосвязь, понять, как велико значение разнообразия, конфликта, противоречивых чувств и многогранности нашего существования. Миндл называет это глубокой демократией. Вершина айсберга. Мировосприятие, основанное на понятиях силы, когда один подавляет другого, можно сделать нормой только посредством запугивания и террора. Если ты запуган, то сделаешь все, что от тебя требуют. Нам часто доводилось слышать: «Я не боялся, что убьют меня. Мне стало страшно, когда пригрозили убить моего друга, ребенка, семью, близких». Тактики террора — лишь вершина айсберга, основание которого формировалось на протяжении всей истории. Психологические качества, которые делают возможным применение таких тактик, присущи нам изначально. Очень важно изучать психологию лидерства и понимать, что нами движет, потому что мы начинаем участвовать в реализации тактик террора задолго до того, как они принимают крайние формы. Мы слишком легко принимаем ограниченную идеологию, основанную на устрашении и подавлении. Лидерство как роль. Во многих общественных и политических движениях присутствует осознание того, что лидер — это не только личность, но и роль, которую можно исполнить хорошо или не очень. И хотя лидер заставляет последователей двигаться вперед, они оказывают ему ту же услугу. Тактика террора, направленная на преследование лидеров, предполагает, что лидер один, и движение не сможет существовать без него, как прежде. Но лидер — это нечто большее, чем просто человек. Поэтому такая тактика террора может быть полезна только в том смысле, что она на время ослабит значение лидерства. Эту роль рано или поздно возьмет на себя кто-то другой. Либо дух лидера окажется настолько силен, что будет зажигать сердца людей на протяжении поколений. Далай-лама бежал из Тибета в 1959 году. Но даже в изгнании он продолжает оставаться политическим и духовным лидером Тибета. Преданность тибетцев Далай-ламе даже в его отсутствие поддерживает в них крепкий дух и веру в освобождение и независимость. Множество общественных движений пришли к пониманию того, что лидерство – это роль, которую могут исполнять сразу многие. И такая децентрализация зачастую гораздо больше способствует развитию и процветанию движения. Общественные движения создают коллегиальное руководство, чтобы избежать централизации. Лидерство – непостоянная субстанция, и его невозможно представить себе вне взаимоотношений. Если власть не сконцентрирована в руках одного человека, если каждый член движения – лидер или носит в себе черты лидерства, то преследовать лидера невозможно. Конкретная мишень исчезает. Война с террором сталкивается именно с такой ситуацией. У террористов нет единого вождя. Если убит один террорист, то можно прогнозировать появление нескольких других, особенно если преследуемые считаются борцами за свободу или героями. Если уничтожают одно звено терроризма, на его месте тут же возникнут другие. В этом плане преследование террористов только усугубляет проблему. Анархическое движение предполагает рассредоточение лидерства. Само слово «анархия» произошло от греческого слова, обозначающего отсутствие лидера. Согласно анархическим взглядам, обществу не нужна централизованная власть. В конце 1880-х годов анархисты в США хотели разрушить капиталистическое устройство общества, отменить классовую систему и уничтожить правительство. Новый анархизм был прародителем сегодняшнего антиглобализма. Анархию принято ассоциировать с хаосом, но часто случается так, что в группах по интересам и на в целом мирных или праздничных собраниях рабочих, молодежи, экоактивистов, пацифистов и многих других можно увидеть высокий уровень организации. Из-за стремления анархистов избавиться от лидера и уничтожить старую систему, иногда с применением силы, саму анархию ассоциируют с насилием. Однако анархическая идеология основана на другой идее. Идея о том, что концентрация власти в руках одного человека не обязательна, поскольку быть лидером и нести ответственность за происходящее может каждый. Многие из нас жалуются на поведение некоторых лидеров, возмущаются или шутят над ними. Но если бы мы воспринимали лидерство как роль, то были бы более склонны осознавать свою ответственность и брать эту роль на себя, а не уступать ее недостойным людям. Второе рождение наших представлений о лидерстве. Мы склонны смотреть на лидерство как на победу одной стороны над другой. Даже в самих нас одно из качеств часто пытается стать определяющим, подчинив себе остальные. Серьезная и актуальная во всем мире проблема заключается в том, что люди не хотят быть лидерами и не считают собственные идеи и ценности ключевыми для своего сообщества. Одна из причин нашего негативного отношения к лидерству такова: мы ассоциируем его с доминированием. Нам кажется, что мы должны или адаптироваться, или оказать сопротивление. В противном случае мы сдаем позиции, ограничивая свое поле деятельности и размышлений. Авторитарный лидер сидит внутри нас, обесценивая наши мысли и чувства. Либо мы думаем, что должны быть сильными и могущественными, чтобы сопротивляться доминированию, и, сами того не замечая, начинаем подавлять других. Личная и коллективная психология лидерства может иметь различные формы в зависимости от нашей семьи, культуры и политической истории. К примеру, у нас были очень интересные беседы с коллегами из бывших социалистических стран. Они говорили о том, как трудно им быть лидерами в группах соотечественников. В людях глубоко коренится вера в коллективизм, и это затрудняет личностное самовыражение. Кроме того, они слишком долго отождествляли лидерство с тиранией. Нам следует принять психологический вызов – убить лидера, чтобы пересмотреть свои взгляды на это явление. Лидерство как доминирование осталось в прошлом. Доминировать без применения тактик террора невозможно. В действительности нами, вероятно, руководит творческая первооснова и поляризация, определяющая взаимодействие между людьми. Вот тот лидер, которого невозможно убить, устрашить или посадить в тюрьму. И этому лидеру нужна наша сознательность.